Глава 11. Эмми Рурк. Мертвое тело все еще лежало на кровати, совсем как при жизни пациента, только теперь в окружении частично засохших потеков крови. Джона понимал, что сейчас должен ощущать сочувствие, ведь погиб, по сути, человек, который не мог себя защитить. Возможно, он спал ночью, а может, проснулся. Однако от этого стало бы только хуже, потому что он не сумел бы ни крикнуть, ни сопротивляться. Ему только и оставалось бы, что беспомощно наблюдать за приближением собственной гибели. Джона помнил об этом, но чувствовал лишь раздражение. Причин для этого хватало. Все эти несчастья грозили клинике закрытием, которое неизбежно привело бы к срыву всех экспериментов, которые вел хирург. Он так далеко зашел, а из-за скандала это вмиг потеряло бы ценность. Да и то, что он узнал об Ольге, радости не добавляло. Обри Тейт мстительно сообщила ему, что из спальни переводчицы вышли сразу двое — Ольга и ее временный куратор. Ну и каковы шансы, что китаец этот туда просто поздороваться зашел? А ведь делал вид, что Ольга и не нужна ему особо. Некоторые просто не умеют играть по-честному. На фоне всех этих проблем труп на кровати казался чуть ли не досадной мелочью, мусором под ногами, из-за которого приличные люди гулять спокойно не могут. Еще и с Ольгой не получалось нормально поговорить, потому что она была занята на месте преступления. Так уж вышло, что погиб этой ночью один русский, а труп нашла другая русская. Наташа Юшина заявилась к палате Виктора, чтобы снять очередной дебильный репортаж. Она постучала, ответа не получила, однако это ее не смутило. Она решила, что компьютер просто не работает, а без него мужчина, еще не оправившийся после операции, и не смог бы ответить. Она вошла и увидела кровавое озеро, уже образовавшееся возле кровати. Ей не пришлось никого звать. Наташа орала так громко, что весь персонал этажа сбежался к палате за пару секунд. Теперь эта недоделанная блогерша, от ужаса забывшая английский язык, повторяла свои показания для прибывших полицейских, а Ольга переводила. «У нас не было никакой договоренности», — всхлипывала Наташа. «Это было спонтанное решение». «Что именно?» — уточнил полицейский. «Я хотела снять Витю для моего канала. Я знала, что он просыпается рано. В такое время с ним проще всего договориться. Дальше у него обследование, гостей много». «Кто-нибудь может подтвердить, что он был мертв, когда вы вошли в палату?» «По предварительному заключению, смерть наступила за 5 часов до обнаружения тела», — вмешался Джона. Защищать Наташу ему не очень-то хотелось. Однако о своей работе он не забывал. «Наш эксперт еще перепроверит это», — поджал губы детектив. «Мне все равно. И камеры у вас, конечно же, опять не работали». «Это было плановое отключение. Никто не готовился к убийству». «Кто-то, видимо, готовился». Полицейский бросил выразительный взгляд на окровавленный труп. Наташа снова сорвалась на рыдание. «Я ничего не знаю. Я ничего толком не видела, кроме того, что мы все видим сейчас. Можно я пойду? Я уже вся пропахла кровью». В клинике все привыкли к ее внешности. Здесь давно уже не было такого понятия, как уродство. А вот полицейский с подобными травмами лица сталкивался нечасто. Чувствовалось, что ему тяжело смотреть на Наташу, даже когда она спокойна. Теперь же, когда она разрыдалась, и ее расчерченная шрамами кожа пошла пятнами, детектив смутился окончательно. «Можете идти. Всем остальным остаться». Он старательно изображал начальника и, может, даже верил, что ему позволят сразу же забрать тело пациента на экспертизу. Но это он напрасно. Очень скоро до места происшествия наконец-то добрался юрист клиники, и разговор пошел совсем по-другому. Хотя даже юрист не всесилен. Скандал будет грандиозный, и чем это закончится, никто не знает. Переводчик тут больше не требовался, Ольга направилась к выходу, и Джона поспешил за ней. Китайца пока нигде не было видно, и на том спасибо». Заметив его рядом с собой, Ольга улыбнулась. Однако улыбаться в ответ Джона не собирался. «Не ожидал от тебя такого», — холодно произнес он. Ольга, все еще заглядывавшая в окровавленную палату, заметно растерялась. «Что? Ты о чем сейчас?» «О твоих ночных приключениях. Когда ты просила меня остаться, я не думал, что тебе подойдет кто угодно». Оля демонстративно подняла вверх руки, словно пытаясь сдаться в плен. «Так, стоп. Как ты вообще можешь думать о таком, когда человека этой ночью убили?» Вопрос был обоснованным, да только ответа у Джона не нашлось. Он даже себе не смог бы объяснить, почему эта ситуация так его задела. Да, Ольга стала бы неплохим вариантом в этой глуши, и то, что она вдруг досталась кому-то другому, было неприятно. Так ведь он чувствовал нечто большее, чем неприятно. Гнев, пожалуй, и обиду. Он с ней возился, как последний дурак, бредни ее терпел, успокаивал, а оказалось, что ей подошел бы любой мужчина. Теперь еще она смотрела на него так, будто он поступил неправильно. Джона знал, что если продолжит этот спор, он будет выглядеть какой-то истеричкой и неспособной расставлять приоритеты. Поэтому он просто ушел от разговора. В самом буквальном смысле. Ему было все равно. Кто сделает Ольге укол обезболивающего? Заберет полиция тело или нет? И кто вообще убил этого проклятого русского? Джоне хотелось лишь вернуть устоявшуюся рутину. Сделать то, ради чего он прибыл в клинику, а потом забыть эти дни, как страшный сон. Не сложилось. Он только-только приступил к обходу, когда его отозвали. Именно его почему-то назначили на вскрытие Виктора Суворова. Это уже становилось дурацкой местной традицией. Правда, на сей раз работать ему предстояло не одному, а в компании с Уолтером Монтгомери. Но это не делало ситуацию лучше. Старый хирург, в отличие от него, отнесся к происходящему философски. Монтгомери был немного расстроен, и не более того. «Можно было догадаться, что Алексеев не даст им забрать тело», — заметил он, настраивая свет. «Ни как имущество клиники, ни как своего соотечественника. Но как они орали друг на друга с полицейским, ты слышал?» «Отвлекся», — коротко ответил Джона. «Нет, ну как же орали? Стекла чуть не полопались. Держу пари, коп прямой дорогой к дому судьи направился». «Будет ордер получать. Только это ничего ему не даст». «Почему?» «Александр уже обо всем знает и выехал сюда со своей командой юристов. Они побольше нашего адвоката знают. Справимся». Да уж, ситуация становилась удручающе серьезной. Но иного не следовало и ожидать. После двух смертей за такой короткий срок владелец клиники не мог остаться в стороне. С одной стороны, это было хорошо. Джона не сомневался, что юристы Александра Фразье отвадят местных полицейских от визитов в клинику. С другой стороны, просто так они дело не замнут. Фразье и самому нужно знать, кто убийца. Это же неслыханный скандал. Джона еще раз прикинул, какую роль ему можно приписать во всей этой истории. И пришел к выводу, что он пока вне опасности. Но перестраховаться не мешает, поэтому ему нужно было зарекомендовать себя удачно проведенным вскрытием. Виктор Суворов, лишенный одежды и бинтов, выглядел... нет, не жутко, жалко. Не как человек даже, а как странное существо. Таких в начале 20 века лепили для шоу уродцев. Брали куски разных животных, сшивали, говорили, что химера. Люди верили. Они просто не знали, до чего медицина дойдет через 100 лет. От него прежнего, такого, каким он был до аварии, почти ничего не осталось. Кожа по большей части исчерчена ожогами, руки и лицо чужие, еще опухшие, странно неуместные своей здоровой кожей, на груди и шее две глубокие раны. «Сердце в хлам, очень точное попадание», — заметил Монтгомери, тоже относившийся к мертвому телу с пренебрежением. Обе раны смертельные, ты заметил? Кому-то очень нужно было его убить. Орудие убийства они же нашли? Да не нашли там ничего. Странно. Лезвие было очень крупное. Как такое могли спрятать? С ответом Джона не спешил. Да, на первый взгляд все выглядело так, будто несчастного пациента зарубили топором или мачете. Но как пронести такое оружие мимо охраны? Камеры отключились, однако регулярные обходы все равно совершались. Нет, что-то не сходится. Не только проблемы с поиском орудия. Края раны выглядят необычно, да и крови было многовато. Джона наклонился над раной на груди Виктора, пытаясь вспомнить, как именно выглядела палата при обнаружении тела. «Крови слишком много», — наконец произнес хирург. Монтгомери, который в этот момент делал какие-то пометки в планшете, бросил на него удивленный взгляд. «Что, прости?» «Крови слишком много», — повторил Джона. «Если учитывать все, что было разлито в палате, он сейчас тут должен чуть ли не мумией лежать. Но посмотри, что мы имеем. Кровопотеря не слишком большая. Даже из тех ран, что он получил, крови вытекло меньше, чем я мог бы предположить. Как будто там было очень холодно». «Так ведь там холодно не было. Я заходил в палату. Обычная температура». «Я тоже заходил. И все помню». «Может, лезвие, которым его убили, было холодным?» — предположил Монтгомери. «Оно было холодным, без вариантов», — кивнул Джона. Он уже знал ответ, понял за секунду, просто пока выбирал подходящие слова. «И оно хранилось на улице. Только теперь мы его не найдем. Разве что описать детективам сможем». «Что ты имеешь в виду?» «Его убили с помощью льда». Это объясняло все. Получить пару острых ледяных пластин в условиях клиники было несложно. Даже здание покидать не пришлось бы. Открой окно, добери. Конечно, напасть на обычного человека с таким орудием проблематично. Тяжело удерживать, слишком уж оно хрупкое. Однако Виктор изначально оказался уязвим. Он не мог ни отбиваться, ни убежать. Он лежал неподвижно, возможно, спал. Убийце несложно было донести лед до него и с силой вогнать острую пластину в грудь пациента, в шею даже проще. Потом убийца ушел, а лед продолжил таять, смешиваясь с кровью, поэтому алые лужи получились такими грандиозными. Это было прекрасно спланированное убийство, требующее и наглости, и мозгов. Только кому понадобилось совершать такое? Насколько было известно Джонни, Виктор Суворов никому не причинил зла. Даже в той аварии, которая оставила его обожженным, пострадал только он. Ему не поступало угроз, в больнице он ни с кем не ссорился. А теперь он мертв, и Дерек Ву мертв. Эти убийства вроде как не были связаны между собой, но Джону не покидало чувство, будто связаны. К черту это все! Пускай полиция разбирается. Хирургу просто хотелось, чтобы все закончилось. Монтгомери с ним спорить не стал. Старый врач еще раз осмотрел раны и согласился, что это вполне могло быть убийство с применением столь необычного оружия. «Только какая силища для этого нужна?» — задумался Монтгомери. «С шеей-то все понятно. Тут и женщина бы справилась. Но рана на груди... «Это очень серьезно». «Не наше дело. Это просто сузит круг подозреваемых. Надеюсь, полиция во всем разберется быстро». «Да уж, как будто нам мало обычных проблем». Как и следовало ожидать, писать отчет Монтгомери не собирался. В такие моменты он без стеснения пользовался преимуществами, которые дарила роль старого друга Александра Фразье. Он направился звонить владельцу клиники, Джона послал санитаров убирать тело, а сам на час завис за компьютером. Зато после этого его наконец-то оставили в покое и позволили вернуться к собственным обязанностям. Даже перерыв разрешили сделать за дополнительную работу. Джона отказался. Он прекрасно знал, Свободное время повлечет за собой мысли о том, что произошло между ним и Ольгой. Или не произошло. Глупые, неуместные мысли. Уж лучше сосредоточиться на работе, позволяя им просто перегореть. Он назначил осмотр Эмми Рурк. Не беглый, как обычно, а полноценный, с новым рентгеном. Изначально Джона планировал действовать медленней. Теперь же график процедур по восстановлению лица Эмми предстояло пересмотреть. Пока нет оснований опасаться закрытия клиники. Но кто его знает, как дальше пойдет? Джона планировал выжать из этого места все, что можно. Если не для своей научной карьеры, то хотя бы для Эмми. Эмми Рурк оказалась единственной пациенткой, которая вызывала у него искреннюю симпатию. Может, тем, что была не виновата в случившемся с ней, или тем, что постоянно улыбалась и радовалась каждому новому дню, или тем, что сумела продолжить нормальную жизнь, которую многие объявили для нее невозможной. Джона не знал наверняка, да и не раздумывал об этом. Для него куда важнее было то, что Эмми без сомнений согласилась на его эксперимент, хотя у нее-то все было не так плохо, как у многих других пациентов. Она лишилась только трети лица. Когда все случилось, Эмми только исполнилось 16. Прекрасный возраст, время смелых ожиданий и поиска той самой мечты, за которой можно следовать. Джона видел фотографии своей пациентки до несчастного случая. Не красавица, но милая девчушка, с ямочками на щеках, четкими красивыми линиями бровей и искристыми глазами. Последний снимок был сделан за 2 дня до трагедии. Эмми тогда понятия не имела, что смотрит в камеру последний раз. Ничего необычного ведь не происходило. Она просто приехала в дом бабушки, где уже собралась толпа ее кузенов и кузин. Семья была деревенская, многодетная, с таким количеством родственников, что сразу все имена и не вспомнишь. Они были фермерами и охотниками. В такой семье дать подростку оружие не считалось таким уж страшным поступком. Многие таскали с собой на охоту детей и учили стрелять сначала по кроликам, потом и по оленям. При таком подходе оружие переставало быть чем-то страшным и запретным. Оно становилось привычным, а привычка в случае подростков порождала браваду и небрежность. В тот день кузены Эмми баловались с охотничьим ружьем отца. Взяли, чтобы почистить, но по факту же просто позировали и выпендривались. Эмми попросила их перестать, однако без страха и настойчивости. Они ее просто раздражали своим хохотом. Она и мысли не допускала, что что-то может пойти не так. Она была абсолютно уверена, что ружье не заряжено. А ружье выстрелило. Получилось почти театрально. И шутка судьбы оказалась очень злой. Часть дроби попала в лицо Эмми, которая в тот момент сидела боком к стрелявшему. Девушка лишилась обоих глаз и носа. Но тогда этого никто не понял. Слишком много крови пролилось, слишком быстро поднялась паника. Эмми даже не отключилась, не сразу. Мозг задет не был, а болевой шок оказался недостаточно велик, чтобы свалить с ног сильный молодой организм. 16-летняя девушка, мигом ослепшая, металась по комнате, пытаясь что-то исправить, и не зная, что именно. Она этого, к счастью, не запомнила, ей потом рассказали. Быстро приехавшие медики спасли ей жизнь без особого труда. Для этого требовалось лишь остановить кровотечение. Некоторые другие пациенты клиники Святой Розы оказались в куда большей опасности. Они лишились возможности дышать, сглатывать слюну. Они теряли больше крови. Эмми же сохранила нетронутой челюсть и большую часть лба. Но в центре ее лица образовалась грандиозная вмятина. Как будто по статуэтке из мягкой глины провели пальцем, убирая часть материала. Это не только отпугивало от Эмми окружающих, это еще и влекло за собой частые головные боли, вызванные нарушением структуры черепа. Сама Эмми справлялась со свалившимся на нее горем куда лучше, чем ее семья. Пока она лежала в больнице, многочисленные родственники регулярно навещали ее, приносили цветы, собранные во дворе. Родители ее кузена умоляли выступить в его защиту на суде, чтобы уменьшить неизбежное наказание. Все вокруг убеждали Эмми, что не оставят ее и помогут. Конечно же, оставили. Да и не особо помогли. Когда закончился суд и кузен отделался условным сроком, его семья вмиг растеряла благородное рвение. Правда, через пару лет парень спился, так и не справившись с воспоминаниями о том чудовищном дне. Но в этом его родня тоже обвинила Эмми. Мол, она недостаточно активно убеждала его, что он ни в чем не виноват и имеет право стать счастливым. На Эмми было страшно смотреть. Ей постоянно нужно было помогать. С таким не справлялись даже ее родители, которые вовремя вспомнили, что у них еще четверо детей, и этим аргументом освободили себя от любой ответственности. К счастью, нашлись волонтеры, которые взяли на себя заботу о девушке, обучение ее новой жизни и сбор средств на дальнейшие операции. На курсах реабилитации она познакомилась с парнем, тоже потерявшим зрение. Вышла замуж, родила двух детей. Для нее сделали все, что могли. Она привыкла к новой реальности. Однако головные боли не отступали. В будущем такое состояние черепа могло обернуться куда более серьезными проблемами. Это и собирался исправить Джона. Он разработал систему, благодаря которой на 3D-принтере печатались протезы кости, созданные специально для Эмми. Они вживлялись в лицо постепенно, чтобы кожа могла нарасти на них естественным образом. Из-за этого лечение продвигалось медленнее, зато заметно уменьшалась нагрузка на организм пациентки, а Джона успевал внести в протезы необходимые корректировки. Пока все шло отлично. Он надеялся, что уже через несколько месяцев он воссоздаст глазницы, в которые можно будет вставить искусственные глаза. Это и внешность улучшит, и проблему с давлением решит. Ну а в будущем методика Джоны могла облегчить жизнь людей с травмами лицевых костей. Но это если ему дадут довести эксперимент до конца. А для такого нужно, чтобы в клинике перестали умирать люди. Естественно, жаловаться на это Эмми он не собирался. Ей сейчас требовалось спокойствие, поэтому Джона вел себя так, будто все под контролем, и лечение обязательно продолжится. «Приживается отлично, уже нет воспаления», — сообщил он. «Думаю, в конце этой недели проведем новый сеанс». «Да, конечно, доктор». Обычно Эмми радовалась каждой новой операции, потому что это приближало ее к полноценной жизни. Однако теперь пациентка казалась отвлеченной, как будто потерянной. Такого Джона за ней не замечал. «Что-то случилось?» — уточнил он. «Мне сказали, что Виктор Суворов погиб. Это правда?» «К сожалению». Джона не удивился тому, что новости мгновенно разлетелись по больнице. Хотя, будь его воля, он запретил бы сообщать о таком пациентам. «Его операция прошла успешно», — продолжила Эмми. «Значит, слухи о том, что его убили, верны?» «С этим станет разбираться полиция. Вы с ним были знакомы?» «Нет, не были». «Тогда почему это так тревожит вас?» — удивился Джона. «Вы считаете, что в больнице небезопасно? Напрасно. Наша охрана уже предприняла дополнительные меры. Больше плановых отключений электричества не будет, а при внеплановых сразу же задействуют дополнительные генераторы по всей клинике». «Я не об этом переживаю». «А о чем же тогда?» «Кажется, я кое-что слышала этой ночью». А вот это уже было серьезно. Как и многие люди, лишившиеся зрения, Эмми обладала острым слухом. Джона уже не раз убеждался, что она способна уловить звуки, которые он не различит, даже если будет очень стараться. Эмми жила на том же этаже, что и Виктор. Не за стеной, но соседняя с ним комната пустовала, поэтому там свидетелей не искали. Никто и не подумал обратиться к Эмми. Пациентов вообще старались лишний раз не беспокоить. «Он погиб ночью», — сказал Джона. «Почему вы не спали?» «Я спала, но меня что-то разбудило. С просонья я не поняла, что это было. То ли крик, то ли разговор на повышенных тонах. Когда я окончательно проснулась, все уже закончилось. Но мне показалось, что звук доносился с той стороны, где была комната Виктора. А это же странно». «Это действительно было странно. После операции прошло слишком мало времени. Виктору кололи сильнодействующие препараты. Он не смог бы закричать при всем желании, не говоря уже о словах. Получается, говорил или кричал его убийца. Но зачем? Тот, кто это сделал, идеально ко всему подготовился. Он придумал почти безупречное преступление. С чего ему выдавать себя так глупо?» «Я тогда не представляла, что может произойти нечто чрезвычайное», — добавила Эмми. «Не подозревала даже. То есть я знала, что умер бедный Дерек, но мне казалось, что он покончил с собой». «Вы не допустили никакой ошибки. Я бы на вашем месте сделал такие же выводы», — мягко поддержал ее Джона. «Что было дальше?» «Я еще некоторое время прислушивалась. Сначала было тихо. Потом зазвучали шаги, одиночные и торопливые. Вы можете предположить, кто это был?» Иногда Эмми угадывала человека по шагам, немало удивляя Джону и других врачей. Однако на сей раз она лишь покачала головой. «Нет, я могу узнать человека, когда он ходит, как обычно. Но кто-то спешил». «Вы слышали, куда он направился?» «Дальше по коридору. Но тут важно кое-что другое. Я прислушивалась, заработает ли лифт, хлопнет ли дверь на лестницу. Вы знаете, она громкая, я бы ничего не пропустила. Но никакого другого звука не было». Эмми не стала пояснять, что это значит. Причина могла оказаться лишь одна. Тот, кто ночью заходил к Виктору и, вероятнее всего, убил его, остался на этаже, но не был замечен. А значит... это сделал кто-то из пациентов или персонала, дежурившего той ночью. «Вы кому-нибудь рассказывали об этом?» — поинтересовался Джона. «Нет, я ни в чем не была уверена. Я не знаю, как вести такие разговоры. А потом мне сказали, что у меня будет встреча с вами. Я решила рассказать вот так». «Замечательно. Можете больше ни о чем не беспокоиться. Я сообщу, кому надо». Эмми благодарно улыбнулась. Чувствовалось, что ответственность давила на нее, и она была рада передать эту ответственность кому-то другому. Джона проводил ее до палаты, потом направился к расписанию подавать прошение об операции. Решение о том, рассказывать ли кому-то о словах Эмми, он собирался принять позже.